эфиры «Радио Свобода» и авторская программа «Подороже свободы». С вами Виталь Сямашко. Сегодня у нас вандровка в поселок Напуховичино с дивноватым назовом «Энергия». В Украине по серым небам. Крюменских альбом «Мариногорских аутокасах» вы замовите квиток до энергии, кассирки в лепшем выпадку на вас здивлены поглядять. Ані у компьютерах, ані у маршрутных листах кероусов такий припинок не значится. Хоть поселок – придорожный центр одноименного агрогородка, прикладно у двух десятка километров от райцентра Пуховичи. Однако днями назов энергии фигурував у криминальных взводках на всю країну. Три 22-годовые бейбусы сантехники, недавние выпускники ПТВ, не спущені с поля, взломали 48 железобетонных пролетов от плотов по всему поселищу. В сельсовете дагэтуль ломаюць голову, где взять больше за 2 миллиона рублей на их обновление. Заведена и криминальная справа. Для энергии кіроўца спынюся на мое патрабаванне. Паўз палетак да жытла ідзём з дзяўчынай з вогнена рудай капой галасу і гераічным прозвішчам Любоў Шаўцова. Дарэчы, раман «Маладая гвардія» навучэнка 11 класы мясцовай школы чытала, які ўсе ў энергіі абмярковае па шляху недарэчнае здарэнне. Пасварыўся з той дзявушкай. Его сразу забралі в міліцыю, міліцыю вызваў дырэктар. В міліцыю ён прызнаўся, што он это сделал. Іх втроём было, но ламаў только адзін. Зал все на нас, да? Забор так и не обновлены зараз. Да. Директор школы и одночасово наставник белорусской мовы, 49-годовый спадар Примака, оказался на месте. За 28 год проживания в поселку, кажется, такую першиню. Дмитрий Васильевич нервово потирая пальцы. Ну, это было день 10 назад. Позвонила мне женщина-ратовник. Почула треск каля клуба. 11 час уже был. Вечер. И тогда углядела, что и у нас тут несколько красил это. И каля фаба, и каля клуба, и каля... 48 пролетов. Бабахнули. И каля магазина. Это по улицы. Я одразу вызвал милицию. Яны, правда, не утекали. Пьяные были? Не сказать, пьяные же там женаты были, але вах был от хлопцев. Но я пытаюсь, что у чем сенс? Кроме молодая игра, нема куды взять свою силу. На ваш погляд, чему энергия у молодых вылетает в выгляде разбурения? Теперешние молоди, я совсем другие приоритеты в житті. Наглядевшись этих фильмов, мы у свой час думали, как семью доглядеть, жильем проблему решить. Все проблемы с дитинства и до тебя першнего узросту рашаюць батьки. Спадар Примака – адзіны, хто занатовае гісторыю пасёлка. Я спытываю, адкуль такі дзіўнаваты назоў? Раней, да, 27-28 год, як пашлі на хутары. Была одна вёска, вялікая Жоравка. Сталі расселяцца. Сталі расселяць? Расселяць. Назву давалі камсамольцы. Вот і назвалі гэта новы пасёлак «Энергія». Уліца Центральная, тут хат 12, напэўна, был. А вось як ўжо стаў центр калгаса в 60-х годах. Три вуліцы яшчэ пабудавалі новыя. 80-90 В 90-х годах великий поселок был. У меня в школе было 158 учеников. Зараз идем у занепад. И демографичный, и экономичный. 30 человек. Так, и сказал, что малокомплектных школ маленьких не повинно быть. Я прошить райвыконкам. Балансуем на мяжи. Питание возникало это. Батьки на тельбаше написали. Заявили улады, что школу закрывать не будут. А лишь кольки это будет тянуться, неведомо. Потому что просто никакого нема. По два человека идет в первый класс. Еще лето один на угол. Дитяча саду у нас нема. Возять на свислач. Господин министр, смоделируем ситуацию. Зачинили школу энергии, не дай Боже. Без школы, вёска зачахня, это, кстати, один очах. И социальный, и культурный. Чтоб не было, тякий сход, те концерт, еще в школу. У нас еще и филиал свислач музычной школы, аккордеон, баян и цимбалы. Коли будут возить первый класс и 11 класс, а уроки их в разный час будут кончаться, это малышня, покуль дам дому ехать, тут неведомо, что может и сдариться. У 2006-м энергия стала центром одноименного городка. Докладней, сельгаспрадприемства, бо отсталы калгас комсомолец был передаден на вытягивание Менскому моторному заводу. Со спадаром Примаком протягиваем. С агрогородком хоть что-нибудь изменилось? На 80% у лекторов хоть стало? Стало. Бывает, что и тыдень, и два нема. Заасфальтовали улицу. Заробки ж более не стали? Не. А пошний дом на территории нашего сельгаспрадприемства был побудован в 1995 году. Это гэтым праблем, што ніхто сюды не едзе, людзей усё менш і менш з кожным годам. Па ідэі, выгоднае ж месца такое. Газ правялі, водаправод. Усё, як у горадзе жыве. Сяліцца і сяліцца. Так вось таму заводу гэта нагрузка не патрэбна. Крэдыты яны на жыллё не хочуць браць. Куплялі, дзе хто паміраў. Звычайныя хаты без выгод, без усякіх. Самі ведаць, якія тады. Людзі непатрабавальна селяцца. Тут яшчэ тое, што ТЭЦ-5 блізка і Свісла працоўнага насельніцтва на працэнтаў 60 працуе. Там працуе. У планах было і кафе, тэлефон-аўтамат з будка. Ну, аграгарадок на паперы. Можна сказаць так. Сітуацыю абмяркоўваем ужо ў праўленні сельгасфіліі маторнага завода «Энергія». Такі афіцыйны назоў гаспадаркі. Бухгалтерка, спадарня Таццяна Канавалава, не хавае роспачы. У нас адзін единственный магазин. То нету никакого другого выбора. Вот в четверг выходной. А я забыла, и можно остаться без хлеба. А туда что привезли, то ты берешь. Что-то дешевле есть. Сыр вот привезли одного, вот и ты и берешь его. Нема человека у вас предпринимательного, который бы свою краму открыл? Тут хотел один открыть, но что-то ему не дали. У нас одно это Райпо, цены там не маленькие. Монополию тримают, да? Да. Ну, маршрутки у нас сумму берут. На веселом выходишь, сумму платишь такую, как и до Минска. Есть такие маршрутки, которые тут и не останавливаются. У них не предусмотрена тут остановка. Можешь даже стоять тут руками и ногами махать, они мимо пролетят. Молодежь какая есть, уезжает. Дискотеки до 12. А детям-то нельзя же ходить. Самый такой возраст, им же хочется потанцевать, погулять. А им не разрешают, и получается, что этот клуб практически пустой. Так вот, может быть, выпадок с этими пролетами. Вы никто. Да, да, а чем заняться? В школе-то нету никаких секций. Вот они рушат то, что строили. Родители. Зарабатываем, уйдем, а наше место даже некому прийти. Заработки маленькие, в среднем будет миллион. Но это в среднем же. У нас нету полеводов. Привлекаем со стороны. Химики это те самые? Те самые. Молодежь едет в Минск на работу, потому что там достойные заработки имеют. Субботу и воскресенье выходной. А тут же механизаторы работают от зари до зари без выходных. Так их тут ничто не привлекает. Клубом не улечешь. Хуже с энергией. Да. У эфіры Радыё Свабода. Пасля абвесткі працягнем. Шаноўныя слухачы, запішайце, калі ласка, хвалі частоты беларускай свабоды. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў. Частоты 6105 і 6155 кілагерцаў. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 6120 і 9515 кілагерцаў. Хвалі 49 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 5930 і 9515 кілагерцаў. Хвалі 49 і 31 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткай хвалі 49 метраў, частоты 5840 і 5930 кілагерцаў. Такім чынам, заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на кароткай хвалі 49 метраў, а таксама на сярэдніх хвалях, частата 612 кілагерцаў, 490 метраў. Заставайцеся са свабодай. Я нарадзіўся тут. У эфіры аўтарская праграма «Падарожжа свабоды». І зараз я, Віталь Сямашка, запрашаю вас перамясціцца на вуліцы «Энергіі». Я нарадзіўся тут, на 500 гадзяў пасля Францішка Скарын. У той дзень тётка Вольга Рэзнік, старажылка «Энергіі», прыйшла прыгледзець за трохгадовай унучкай Сашынькай. Бацькі з'ехалі па справах у Менск. Мы ж са спадарняй Вольгай ударыліся ва ўспаміны. Ходила. Ой, всім працювала, ну їх чортові матері. От слухай, 41 год із нічим. Кулько колхоз платив, така зарплата була. 25 рублів грушовські за стель. Та я з 37-го року. За палочки ви пам'ятаєте? Так, да. Кульки пенсії вам дали? Получала я 820. Ну, мо тепер уже мільйон дадуть. Бо я поїхала в Мінськ, 150 тисяч віддала, нічого не купила. Що-небудь тримаєте? Ні, фарт був. Тепер кури тримаю. Я городжик у мене. Ой, тоді, як ми жили. Я зі своїм сійшлася, в його нічого і мене нічого. Ой, така ж пора, що не заробим ніде. Серед поля, яку будочку зробили, ні хаточку. Я, Сашка, йду, ніде, погола. Вернулася кабета по-боевому настроенной. Каб гэта дзе ў якое радзіва сказаў, што гэта вы робіце, тыя, што высядзеліся ў канторах, получалі зарплаты. Такія мы цяпер 1,5 мільёна. А хто папарабіў? Ілёну, ручную жалю, і выбіралі. Картошку рукамі выбірала ж. Што нам тады плаціць? Як сам чалавек не рабіў, то нічого не поймеш, што каму то чашку. Зрэшты, пры канцы цётка Воля па-старэчаму супакоілася, сказаўшы, што ад добра добра не шукаюць. Ну, мне нічого старым не давалі. То хоць пенсію, хоць дзяцей не ідзеш, не просіш. І на хліб, і на малако хваціць. Да крамы ў цэнтры пасёлка пад'ехаў на ровары маладзён. Я спытываю лоб. Вы што це сваць? На мінск паеду. А што тут у калхозе рабіць? 600 тысяч. А? Зовут как тебе? Ваня. А сколько лет? 18. Непадалёк месяца зернесховішча. Як лічыцца самае прэстыжнае месца працы ў энергіі. Тое, што ім даражаць, разумею з характэрнага пачатку размовы з рабочым Эдуардам Рысі. Начальства ў курсе? В курсе, в курсе. Колькі чалавек працуе? 4. Водитель на отвозке. Які сярэдні заробак маеце? 1,5 мільёна. Вакансій няма? Наўляем. Пасля гэтага бадай не сумняваўся ў адказе на пытанне, якое задаў старшыні выбарчай камісіі, вядома ўжо спадару Зміцеру Прымаку. І тасуюць стабільна? Стабільна. На 108% без усякіх падтасовак. І все за бацьку, то? Амаль. Чус энергія будзе, на ваш погляд? У нас гэта і 10 вёсак, напрыклад, Рабінаўка, Станкі. Там не то, што ні аднаго дзіцяці ўжо няма. Па 4, па 5 пенсіянераў засталося. Вот, на самом будзе за энергію. Насельніцтва змяншаецца, змяншаецца, змяншаецца. Я, як старшыня выбарчай камісіі, ўжо 20 гадоў. Зараз у мяне 230 выбаршчыкаў, вот адсоць. Хаця ў нас участкі бяруць, мінчане будуюцца. І возера ёсць, добра, і рыба ёсць, месца хорошае. Мясцовыя расказалі мне пра бядотнае становішча братоў ды сёстраў паўсуноў, дзе ў адным доме пражываюць аж 4 сям'і. Я іду на ўскраіну, кіламетра за 1,5. У хаце, толькі зарослы шчэццю, 32-гадовы Уладзімір. 4 сям'і. Стрыечная, родная. Ну да, да. Мы ўчёшы ўсе. Цешы належыць хата? Да, да. У мяне дочка ёсць, у жыны сестры дочка тоже. 4 штук, короче. У кожнай сям'і па пакоі, да? Ну да. Ну шо за такое? Конечно. А в бытавую мову? Ну, чтобы до дома подвели, а в доме еще не подводили. Вода есть, плохо идет что-то. Прибираемся на дворы? Да, да, да. А прессуете? Где? Ну, я на фирме заведующим пока временно. А так живут на воду. Ну, миллион выходит. Ваше вагание, так гляжу, схиляется больше, что треба разъезжаться, так? Ну, да, да. От Уладу куда-нибудь звертались? Жилье просили, вот в колхозе работаю, жилья не дают, потому что его нет. Ты же разумеешь, что его и не предбачится? Ну, да, так это само собой, по-любому. Придется съезжать. Ну, да. Літаральна напярэдадні эфіру прыйшло паведамленне, што ўжо пасля майго ад'езду і вечарам таго ж дня зноў-такі ў трох маладых людзей збілі дарослага мужчыну і ягонага 14-гадовага сына. Заведзена чарговая крымінальная справа. І тая энергія ў энергіі працягвае вераваць. В хвалях «Радио Свобода» прогучала авторская программа «Подороже свободы». Мы вандравали по поселку Энергия на Пуховичине. С вами был Виталий Самашко. Усяго наиздоровшего.